Глава 18. Дракон пыхтел и явно собирался мне опять отказать, поэтому я поспешила сработать на опережение. «Командир, я уже два раза вам помогла. Возможно, смогу снова быть полезной!» Взмолилась я, сложив ладони лодочкой. «Вот именно, ты уже помогла и заслужила премию. Но это только если мы сможем поймать милорда. К тому же вы совсем не допускаете меня ни к чему интересному. Как я стану полноценным оперативником, сидя под замком? Я ловкая, у меня есть в шкафчике защитная броня и огромное желание стать полезной. Вот ректор сразу мне обещал интересную работу и большую зарплату!» Выпалила на одном дыхании, сделав брови домиком. Я била по всем фронтам, потому что очень сильно хотела отправиться с лордом. Ведь это возможность побывать аж в 6 других мирах за один вечер. «И правда, дорогой, объясни мне тоже, что происходит?» Вдруг спросила леди Шайда любимого внучка, подозрительно сощурив глазище. «Неужели это то, о чем я думаю?» Она затаила дыхание, а потом выдохнула драматично. «Ох!» «Ба!» — угрожающе рыкнул лорд. «Заканчивай слишком много думать в этом направлении». «А ведь и точно. Сколько лет ты управляешь бюро? 10? А сколько стажеров за это время у тебя было? И...» «Так, идем, Марьяна». Хордон перебил родственницу, обошел стол и, ухватив меня за локоть, потащил на выход из столовой, делясь по пути планами. «Сначала в бюро за экипировкой, потом сразу к 5-му отряду». Говорил он громко, думаю, чтобы заглушить слова леди Шайды, которая продолжала обличать внука в не очень понятных мне грехах. Из того, что удалось расслышать, я могла сделать вывод, что дракон никого из своих стажеров к себе в дом жить не приводил. Но ведь это ничего не означает. Разные обстоятельства и разные исходные данные многое объясняют. Я так и не поняла, на что древняя драконица намекала. Мы буквально взлетели по лестнице на крышу, сели в машину и помчались обратно в бюро. Я даже Баста предупредить о командировке не успела, как бы он мне скандал не закатил. Но сердце пело, а душа наполнялась предвкушением и азартом. Мне некогда было грузиться возможными проблемами. «Бегом переодевайся и мчись на портальную точку. Жду тебя там», — распорядился Хордон. Свой шкафчик я открывала, едва сдерживая дрожь пальцев. Все же какая я молодец, что устроилась в бюро и сегодня настояла на своем. Скидывая офисную форму и надевая вместо нее бронированный комбинезон, я представляла себе все 6 миров разом. И гномов с их закрытыми шахтами, и фей, и амфибий, и нагов, и эльфов. Мысли немного путались. Собрала волосы в тугой пучок, чтобы, если что, не мешали активации шлема, и рванула на портальную точку. Лорд Хордон ждал меня, переговариваясь с кем-то по оптимизатору, и активировал переход, едва я подошла. «Просто садись и съезжай, нас уже встречают», — велел он, обратив внимание, как я пялюсь на открывшуюся вместо привычной лестницы трубу, как в аквапарке. Хоть ухать в темную неизвестность было страшновато, я поехала. Не возражать же, когда сама так упорно просилась. Спуск длился всего с 10 секунд, и я вылетела на расстеленный батут. Пару раз подпрыгнув в сторону края, соскочила прямо в руки Ахараша и огляделась. Мир гномов встретил бескрайними горными массивами и задевавшими их вершины хмурыми тучами. Ноздри заполнил запах озона с чем-то земляным и горячим. «Ну ты прям молодец!» — похвалил меня орк. «Очень складно переместилась!» «Вирга, лиса, ветка, ко мне!» раздалось сзади. Я оглянулась, а командир уже стоял около батута, нетерпеливо поглядывая нашедших к нему демона, эльфийку и оборотницу. Ахараш поставил меня на ноги, и вскоре мы все собрались в кружок возле командира. «У нас все тихо. Печати на шахте не тронуты. Местные отчитались, что уже 100 лет никто не пытался проникнуть в рудник», доложил Вирга. Хордон кивнул и сказал: «Есть предположение, что милорд — высший демон», — Марьяна говорила с пауком. «Лиса, глянь, что нужно для освобождения души и ее воскрешения во взрослом теле. Второе предположение — он хочет вернуть Лилит». «Бесовские пятки!» — выругался Вирга. «Похоже, я знаю, кто это может быть, но это если только милорд действительно высший демон. Милорды бывают не только у нас на Приспе». «Что сказал свидетель? С чего вы взяли, что замешаны демоны?» «Он использует темную магию, которую любят мрачные восьмикрылки», — огорчил Виргу командир. «Да, похоже, что и правда он. Надо проверить, где сейчас находится младший брат повелителя Хиро Кагаток. Он один из руководителей Жемчуг Холдинга и ярый почитатель Лилит». Хордон поднял губам оптимизатор. «Говорит лорд Хордон Золотой, герцог Голд, глава Бюрми Крис. Мне срочно нужен милорд Хиро Кагаток». Отправил он запрос через миры. После пары щелчков из оптимизатора раздался нежный девичий голосок. «Прошу прощения, лорд Хордон, но милорд Хирок отбыл в отпуск на Приспу. Он собирался очистить карму в жерле пекла, и, боюсь, с ним не будет связи еще 5 дней». Хордон опустил руку. Мы все понимающе переглянулись. Ни у кого не возникло сомнений, что теперь мы знаем личность преступника.